Итоги операции. Особенностью операции Кавказского Крымского фронта в январе-марте 42-го стало то, что они почти сразу перешли в позиционную фазу. Аналогом этого была бы остановка Западного фронта на рубеже реки Лама и позиционные бои на нем вплоть до марта месяца. Только на Ламе удалось концентрации артиллерии прорвать фронт, а в Крыму нет. Причин у этого много. Трудности со снабжением, узкий фронт, не позволяющий активно маневрировать, и вялый командующий. Крымский фронт хлебнул полную чашу наступления в мало подходящее для активных действий время года. Во-первых, обойдя приморский фланг противника, войска оказались в зависимости от погоды на море и состояния советского торгового и военно-морского флота на Черном море. Из-за погоды и малого числа транспортов был безвозвратно упущен наиболее выгодный момент для осуществления наступления в Крыму в начале января 42-го. Во-вторых, постоянно меняющаяся погода приводила к раскисанию дорог. При этом степная, безлесная местность не позволяла настелить гать подобно коммуникациям второй ударной армии в болотах под Любанью или знаменитой гати из 40 тысяч деревьев в тылах группы армий «Центр». Для прорыва позиционной обороны немцев требовались штурмовые группы из хорошо подготовленных бойцов, а не национальные дивизии. Несмотря на это, войскам Козлова в марте 42-го почти удалось достичь ситуации, подобной январскому прорыву позиционного фронта на реке Лама 20-й армии Власова. Однако здесь Крымскому фронту не повезло в том плане, что наступление на Керченском полуострове стало единственным местом Восточного фронта, на котором немцами была введена свежая танковая дивизия, 22-я. Единственная танковая дивизия, поступившая в качестве пополнения до окончания зимы, была направлена не под Вязьму, Ржев или Харьков, а в Крым. Вторая, прибывшая на Восточный фронт, свежесформированная немецкая танковая дивизия, 23-я, была введена в бой только в летнем наступлении по плану Блау. Наличие танковой дивизии в Крыму в последующем создало предпосылки для перехода 11-й армии в наступление.